Тогда у них оставался только один выбор. У них есть кто-то, кого они не возражают против того, чтобы его поймали, или кто-то, кого никогда не поймают. Круг постепенно сужается. Пё Воль не переставал думать. Нелегко изменить ситуацию малым количеством людей. Так что человек, которого они отправили, должен обладать подавляющей силой, иначе у него есть другие способности. Пё Воль думал, что это будет последнее. Даже если бы человек обладал подавляющей силой, если бы он практиковал боевые искусства храма Сиалинь, след неизбежно оставался бы позади. Возможность отправки небольшого количества элит исчезает. Особое внимание Пё Воль обратил на то, что воины секты Высокого Неба и секты Джинсен сопровождали Громовые Врата. Две секты не имели значительных контактов с Громовыми Вратами. Тем не менее, существовала высокая вероятность того, что две секты двигались вместе, потому что у них было определенное соглашение друг с другом или что в этом была огромная выгода. Однако, сколько бы Пё Воль не думал об этом, он не нашел никакой пользы для секты Высокого Неба или секты Джинсен. Трудно было сказать, что две секты были связаны прочной связью. Как они переместили две секты? Уступка или запугивание? Пё Воль нахмурился. Ни одна из этих предпосылок не убедила его. Поселившись в Чэнду, Пё Воль через стюарда Го собрал приблизительную информацию о могущественных сектах, включая храм Сиалинь. Среди содержимого храма Сиалинь, о котором сообщил стюард Го, был особенно памятный отрывок. В Цзянху есть человек, хорошо разбирающийся в различных фокусах, которого давно уже нет в живых. Магия, что, если существует определенная магия, которая может управлять разумом? Каждое его предположение начало обретать смысл. Наконец, разбросанные бусины истины были пронизаны одной нитью и завершены. Глава 123. Плечи черной фигуры задрожали. Хриплый голос вырвался из того, что, как предполагалось, было его ртом. «Ты испортил мою работу, Циоу». Черная одежда, обернутая вокруг тела Хьюкома, была снята одна за другой, и вскоре открылась его истинная форма. Его телосложение выглядело нормальным. Это было его лицо, которое никоим образом не было обычным. Он проверяет все черты некрасивого человека: вздернутый нос, указывающий в небо, кривые зубы, маленькие и мутные глаза. Его лицо было настолько уродливым, что любой, увидев его, отвернул бы голову. Это также было причиной того, что все, кто видел его маленьким ребенком, называли его монстром и пытались избить. Травма, которую он перенес в детстве, сделала его еще более замкнутым. Если бы его не забрал Хёльбуль из храма Сиалинь, он бы немедленно лишился жизни. Но войдя в храм Сиалинь, он узнал, что значит иметь удивительный талант. Он родился с редким глазом, который захватывает мысли зрителя, называемым демоническим глазом. Просто он еще молод, и тогда его сила была слабой, поэтому ему потребовалось много времени, прежде чем он смог правильно ее использовать. Хёльбуль из храма Сиалинь максимизировал талант Хэкома, обучая его. В результате его сила росла, но были и недостатки, которые он не смог побороть. Одним из них является то, что ему требуется много времени, чтобы подчинить себе разум противника. Это было возможно только после того, как противник был полностью выведен из строя. Поэтому, чтобы преодолеть этот фатальный недостаток, Хьюком научился сочетать проклятый яд и травы. Особенно он был увлечен проклятым ядом, который был ничем иным, как маленьким жуком. Он держал бесчисленное количество насекомых в ловушке в одном месте. Поскольку насекомые пожирали друг друга, выживало только самое сильное насекомое. Последнему выжившему насекомому удалось развить странное свойство, способность контролировать человеческий разум, становясь паразитом. Однако полностью контролировать человеческий разум было невозможно. Насекомое оказало лишь небольшое влияние. Поскольку это было лишь в небольшой степени, насекомое не могло оказать значительного влияния на широкую публику, особенно на воина с сильными умственными способностями. Однако в сочетании с его глазом демона история меняется. Его мощность усиливается не просто в пару раз, а в несколько десятков раз. Хьюком также нашел травы, которые могли воздействовать на разум человека, которые составляли наилучшую комбинацию. У Хьюкома был врожденный талант. Ему удалось создать комбинацию, которую другие люди не смогли бы найти, даже если бы думали об этом годами. Хьюком назвал лекарство Dream Dispersing Drug 2 сочетание его белых глаз, проклятого яда и снадобья, рассеивающего сны, дало Хьюкому крылья. Это позволяло ему контролировать и манипулировать сознанием других. Хьюком использовал свои таланты, чтобы уничтожить врагов храма Сяолинь. В основном он проник во вражеский лагерь и спровоцировал восстание, контролируя умы людей внутри. Он внушал друг другу недоверие и спровоцировал безумие, вызвав их самоуничтожение. Вот почему он получил прозвище «предвестник хаоса». Где бы он ни проходил, оставался только хаос, страх и недоверие. В каком-то смысле Хьюкам был хуже воина, в совершенстве овладевшего боевыми искусствами. Хьюкам еще ни разу не провалил миссию, по крайней мере, до вчерашнего дня. Так что сегодня его великолепная история испорчена. Бесстрашные ублюдки, ворвавшиеся в секту Цинчен из ниоткуда, смертельно ранили его гордость. Хьюкам погладил его по боку. Из раны, нанесенной мечом Джингэму, сочилась кровь. Как бы он ни старался остановить кровотечение из раны, она была настолько серьезной, что кровь все еще продолжает сочиться. Если бы его разрезали немного глубже, он бы умер, не сопротивляясь. Этот ублюдок. Хьюкам разозлился на Джингэму. Он поплелся и ушел. Перед ним возник огромный город, Чэнду, центр Сычуани. Воины секты Цинчен сидели на полу в изнеможении. Вокруг них были разбросаны бесчисленные трупы. Мухваджин огляделся с унылым выражением лица. Воины Громовых Врат, секты Высокого Неба и секты Джинсон упали на колени. Группа Джингэму и ученики Цинчен сначала убили тех, чей разум контролировал Хьюкам. Когда те, кто подстрекал и командовал, исчезли, остальные воины сдались сами. У них тоже не было другого выбора, кроме как следовать приказам, поэтому они потеряли желание сражаться, когда их центральная фигура исчезла. Все они бросили свое оружие и стали ждать решения секты Цинчен. Глаза Мухваджина обратились к телам учеников Цинчен. Тела учеников Цинчен были ужасно изуродованы. Хьюкам установил особенно сильный ментальный контроль над учениками Цинчен. Из-за этого они бросились внутрь, не опасаясь пораниться. Шрамы, оставшиеся на их телах, были ужасны. Как такое могло случиться? Мухваджин не мог поверить в ужасную реальность. Это было похоже на кошмар. Когда он закрыл глаза и открыл их, он подумал, что было бы хорошо, если бы все, что произошло до сих пор, было просто сном. Но сколько он не закрывал и не открывал глаза, реальность перед ним не менялась. Ужасная сцена, развернувшаяся перед его глазами, была не сном, а чистой реальностью. Старший брат, все тела разобраны. Также завершена первая помощь раненым. Подошел великий ученик и доложил. Мухваджин слабо кивнул головой. Да, должно быть, тебе было тяжело. Поскольку лидер секты Мурёнджин был серьезно ранен, Мухваджину пришлось возглавить секту Цинчен, пока он не выздоровел. Мухваджину было трудно дышать под огромным давлением, однако он не показывал признаков слабости. Все ученики Цинчен смотрели на него. Мухваджинин встал со своего места и подошел к Джингэму и его группе, которые стояли сбоку. «Спасибо за помощь. Секта Цинчен и я никогда не забудем вашу доброту. Мы не ждем ничего взамен». Услышав спокойный ответ Джингэму, Мухваджин покачал головой. «Как это могло быть? Я обязательно отплачу за эту услугу позже. Более того, вы знаете, кто манипулировал их разумом. Я понятия не имею. Но правда ли то, что вы сказали? Действительно ли это был проклятый яд? Я убедился в этом собственными глазами. В крови, пролитой одним из адептов секты Цинчен, был червяк настолько мелкий, что его было трудно различить невооруженным глазом. Их поведение нельзя объяснить иначе, как действием проклятого яда». Джингэму подвел Мухваджина к телу другого ученика Цинчен. Избранный ученик также был подавлен Хьюкамом и напал на своих коллег. Его тоже вырвало кровью, и он умер, а также был найден проклятый яд. Мухваджин подтвердил действие проклятого яда, сосредоточив свою внутреннюю ци на глазах. «А мой бог, это действительно проклятый яд, контролирующий разум». Он недоверчиво пробормотал. Были также разные виды проклятого яда, но он никогда не слышал о проклятом яде, оказывающем такое прямое воздействие на разум. Джингэму сжег проклятый яд огнем и сказал: «Ваш противник – чудовище, способное манипулировать человеческим разумом по своему желанию. Если вы пропустите его, последствиям не будет конца. Мы должны немедленно выследить его и устранить. Мы вообще знаем о его личности, нет ли кого-нибудь, кто знает?» Тело Джингэму повернулось к членам Громовых Врат. Среди трех групп, атаковавших секту Цинчен, Громовые Врата пострадали больше всего. Вероятно, из-за того, что они возглавили атаку, воины секты Цинчен ответили и яростно атаковали их. Так что, хотя некоторые члены Громовых Врат еще живы, они не в очень хорошем состоянии. Джингэму подошел к одному из них. «Расскажи мне о человеке, который был здесь раньше. Фу, я ничего не знаю. У Цзинхуа, новый лидер секты Громовых Врат, погиб во время ожесточенной битвы. Те, кто был еще жив, не знали правды, стоящей за этим вопросом, потому что они были только в самом низу иерархии Громовых Врат. Кроме того, все те немногие воины, которые отправились в храм Сяолинь, погибли. Джин Бэму надавил на ученика Громовых Врат. «Ты действительно не знаешь? Я действительно это в последний раз. Я больше не буду тебя спрашивать». В глазах Джин Бэму был темный блеск. Его внешность казалась слишком безжалостной для члена праведной секты. Ученик Громовых Врат сглотнул сухую слюну. «Ах, если подумать, я слышал, что лучшие участники посетили Сизан». «Сизан, ага, я слышал, что они ходили просить поддержки». Но точных деталей самой ситуации я не знаю. Неужели это правда? Не только я, но и другие слышали об этом, так что я почти уверен. Джин Бэму встал со своего места и посмотрел на Мухваджина. Если это Сицанг, то может быть, храм Сяолинь, который, можно сказать, является источником Громовых Врат, находится в Сицзяне. Хаэм, если вы так говорите, есть большая вероятность, что черная фигура, воин храма Сяолинь. Я слышал, что в храме Сяолинь существуют всевозможные виды странной магии. Голос Мухваджина упал. Если это правда, что вмешался храм Сяолинь, это уже не будет обычным случаем. Прежде всего, необходимо срочно подтвердить, действительно ли черная фигура является одним из воинов храма Сяолинь. Таким образом, мы можем попросить о сотрудничестве другие фракции. Да, но теперь ваша секта не может позволить себе сражаться с ними. Как видите, даже ваша оставшаяся мощность была серьезно повреждена. Я не знаю, сколько времени вам потребуется, чтобы восстановиться. Мистер Джин, мне жаль, наша группа пропустит это. На лице Мухваджина появилось опустошенное выражение. В прошлом он настоял бы на том, чтобы секта немедленно отомстила. Но теперь фундамент секты Цинчен шатается. Их секта за короткое время потеряла слишком много учеников. В их нынешнем состоянии уже трудно было выжить, не говоря уже о реванше. Он должен был принять решение, и его решение станет маяком для учеников секты Цинчен. Как и в прошлом, не было другого пути, кроме как снова набраться сил после изоляции и закрытия своих дверей. Им пришлось еще раз столкнуться с унижением, но у Мухваджина не было другого выбора. Я клянусь, если мы будем настойчивы и вытерпим, как только мы восстановим свои силы, обязательно наступит день, когда мы отплатим им за сегодняшнее унижение. Джин Бэму и его коллеги печально посмотрели на Мухваджина, потому что мучительное решение народа Мухваджин было понятно. У секты Цинчен не было другого выбора, кроме как беспокоиться о своем выживании, а не о восстановлении своей уязвленной гордости. Говорят, что отомстить мужчине никогда не поздно, даже если на это уйдет 10 лет. В таком случае месть секты Цинчен не будет слишком поздно, даже если на это уйдет 100 лет. Мы должны сосредоточиться на восстановлении былой славы секты в течение следующих 100 лет, прежде чем думать о возмещении этого позора. Если это выбор мистера Мухваджина, то мы ничего не можем сделать. Желаю успешного восстановления секты Цинчен. Спасибо. Если это возможно, я хочу, чтобы мы зашли внутрь и накормили вас горячим, но, как видите, в нашем положении. Надеюсь, вы понимаете. Я понимаю. Спасибо. Тогда я желаю тебе удачи, когда ты будешь спускаться с горы. Я также буду молиться за процветание секты Цинчен. Ну тогда Джин Бэму повернулся спиной к Мухваджину после того, как попрощался и пожелал всего хорошего. Рядом с ним быстро собрались Нын Сон и Вон Гайон. Джин Бэму сказал им: «Выследи его, мы должны поймать его любой ценой. Давно он не убегал, сможем ли мы его поймать? Он был ранен моим мечом, это довольно глубокая рана, которую обычный врач не может вылечить. Я уверен, что он пойдет к уважаемому или известному врачу. Если это известный врач, есть большая вероятность, что он будет в Чэнду. Чэнду – центр провинции Сычуань, где собираются всевозможные предметы и люди. Там много больных и клиник. Таким образом, существует высокая вероятность того, что он лечился в Чэсонда, от чего и страдал. Мы также должны обратиться за помощью к клану Хао. Если они смогут нам помочь, его будет легче поймать. Я понимаю. Тогда я свяжусь с кланом Хао». Джин Бэму кивнул в ответ на ответ Нын Сона. Вон Гайон, которая слушала их разговор, сказала: «Я расскажу Саха и мистеру Юшин Фэну о ситуации и попрошу их о сотрудничестве. Если это мистер Юшин Фэн, Я уверен, что он определенно будет рад нам помочь. Хорошо, сделай это. Джингиму тяжело кивнул головой. Нынсон какое-то время молча смотрел на Джингиму. Он хотел остановить Джингиму. Сколько бы он ни думал об этом, казалось, что они не получат особой пользы от этого дела. Однако он знает личность Джингиму. Он знал его лучше, чем кто-либо. У Джингиму было твердое убеждение, сильная вера в то, что те, у кого есть сила, должны совершать праведные поступки. Одни высмеивали его за старомодность, другие говорили, что он слишком прямолинеен и скучен. Нынсон также думал, что Джингиму ведет себя глупо. Будь он чуть более гибким, он заработал бы репутацию гораздо быстрее, чем сейчас, и поднялся бы на более высокую должность. Но этот его глупый друг честно и безоговорочно отстаивал свою веру. Тем не менее, ему понравилась эта черта в Джингиму, поэтому последовал за ним. Для Нынсона Джингиму подобен солнцу. Он ярко сияет сам по себе, освещая свое окружение. Насколько Нынсон знал, в Цзянху было всего несколько таких, как он. И на этот раз Джингиму выбирает трудный путь. Даже если бы он отвернулся, никто бы ничего не сказал, но он пытался идти трудной дорогой. Нынсон стоял рядом с Джингиму, одежда которого была в крови. По крайней мере, ты не будешь идти по трудной дороге в одиночку, поскольку я всегда буду с тобой. Глава 124. Безопасно иди домой. Су Хян отослал Пё Воля с горько-сладким взглядом. Пё Воль на мгновение повернул голову и посмотрел на Су Хина. Лицо Су Хян покраснело от взгляда Пё Воль. Они уже провели вместе несколько ночей, но, тем не менее, каждый раз, когда она видела Пё Воль, ее грудь не переставала колотиться. Где бы ни была куртизанка, Су Хян не могла перестать искать Пё Воль. «Приду в следующий раз снова. Буду ждать». Су Хян послал Пё Воля с улыбкой. Выйдя из павильона божественных ароматов, Пё Воль пошел по темной улице. Улица, которая была тоскливой. Но Пё Воль была знакома с такой сценой. Он вышел из подземной пещеры и сумел хорошо приспособиться, поэтому темнота была для него более комфортной. В темноте его чувства были более острыми и чувствительными. Растопыренными чувствами он почувствовал чей-то взгляд, тяжелые глаза и сильное присутствие, которое отчетливо ощущается даже в темноте, словно там стояла огромная гора. Пё Воль однажды встречал человека с такой внешностью. Джингиму, как он и ожидал, Джингиму прислонился к стене и смотрел в его сторону. Глаза Пё Воля сузились. В настоящее время он был хозяином ночи. После визита Самунпёна он всегда приходил в павильон божественных ароматов, используя лицо Иджу. Он сделал это, чтобы полностью скрыть свою личность. Он здесь, чтобы встретиться с Иджу. Это была единственная причина, по которой Джингиму стоял перед ним. В этот момент Джингиму подошел к Пё Волю, оторвавшись от стены. Джингиму подошел к Пё Волю и сказал: «Меня зовут Джингиму, кровоплетущий воин. Вы Иджу, владелец павильона божественных ароматов?» Джингиму посмотрел прямо на Пё Воля. Он попросил помощи у клана Хаа и Юшинфена, чтобы захватить Хиукама. Поскольку они осознавали серьезность дела, то активно с ним сотрудничали. Клан Хаа, Юшинфен и другие тщательно обыскали Чинду. Однако никаких следов Хиукама обнаружено не было, вознесся ли он на небо или упал на землю. Им нужно было больше людей, чтобы помочь им с поиском. В то время человеком, которого помнил Джингиму, был Иджу. Достаточно сильный, чтобы сразу подчинить себе Самунпхёна, дикое прозвище хозяина ночи, и владелец павильона божественных ароматов будет иметь значительное влияние на куртизанок. Это была ситуация, когда пришлось одолжить даже кошачью руку. После долгих раздумий Джингиму пришел на встречу с Иджу. Пё Воль кивнул головой, не говоря ни слова. Затем на губах Джингиму появилась улыбка. «Я пришел сюда на всякий случай, но подумать только, что встречу тебя вот так. Что это? Вообще-то, я хочу попросить тебя о помощи, Иджу». Джингиму внезапно выпалил конец своих слов. Затем он держал рот на замке и пристально смотрел в лицо Пё Воля. В темноте из его глаз вырвался яркий свет. Пё Воль не стал избегать этого и посмотрел ему в глаза. Их взгляды встретились в воздухе. Джингиму заговорил первым. «Я определенно видел твои глаза раньше, но тогда это было не то лицо, поэтому твое лицо сейчас не должно быть твоим настоящим лицом». Джингиму сразу же убедился, что внешность Пё Воля не настоящая. Пё Воль был искренне удивлен. Он видел Джингиму только один раз. Уже тогда он встретил Джингиму под другим именем. Лим Квонок. Это было, когда он учился музыке у учителя оркестра. В то время он видел его всего один раз, но даже Пё Воль не ожидал, что он запомнит его глаза и будет так уверен. «Кто ты с разными лицами? Кто я по-твоему?» Пё Воль больше не скрывал своего истинного лица. По какой-то причине прятаться перед Джин Гыму казалось бессмысленным и жалким. Джин Гыму был первым, кто заметил его множественную личность. Раньше никто этого не замечал, поэтому Пё Воль подумал, что он достоин внимания. Джин Гыму уставился на Пё Воля. Его глаза были горячими, как солнце, и свирепыми, как волны. С другой стороны, глаза Пё Воля были совершенно неподвижны. Невозможно было прочитать его мысли по глазам, в которых не было ни движения, ни эмоций. Однако, как это ни парадоксально, такое появление убедило Джин Гыму. «Прежде чем я приехал сюда, я услышал историю об одном человеке. Речь шла об ассасине, который играл в сектах в провинции Сычуань в одиночку. Когда я впервые услышал об этом слухе, я не мог в него поверить, потому что это было слишком нереально. Поэтому ты его ищешь, так ты знаешь об этом, как и ожидалось, ты действительно способен. Вот так, я ищу его. Почему? Я давно отслеживаю группу. Я пытаюсь выяснить, не является ли он членом этой организации. Они разговаривали естественно, как будто давно знали друг друга. Что, если он принадлежит к этой группе? Я буду сражаться и усмирю его. Тогда я докопаюсь до истины. Это безрассудно. Я часто это слышу. Джин Гыму рассказал все. Это было гордое отношение, которое выражало то, что ему нечего стыдиться. Пё Воль сузил глаза и посмотрел на Джин Гыму. Возможно, даже проснувшись после смерти, Пё Воль не сможет так гордо себя раскрыть. Он даже задумался, как я должен жить, чтобы иметь возможность так без колебаний раскрывать себя, спросил Джин Гыму. А теперь ответь на мои вопросы. Кто ты? Лим Квонок из Целестиал Мусиц Хал, Еджу из павильона Дивини Фрагранца или же, убийца, устроивший кровопролитие в Сычуане. Кто ты на самом деле? Джин Гыму был убежден, что мужчина перед ним был тем, кого он искал. Было смешно отрицать это дальше. Тудудук. Мышцы лица Пё Воля мало-помалу двигались, и открылось его истинное лицо. Джин Гыму был удивлен своей белой кожей и красивыми чертами лица, которые, казалось, светились в темноте. Это твое истинное лицо? Да, это определенно стоит скрыть. Если у тебя такое лицо, ты будешь привлекать внимание в любом месте. Ты пришел ко мне не просто для того, чтобы поговорить об этом, не так ли? А верно, виноват. Меня просто удивил твой внешний вид. В любом случае, я пришел сюда не за этим. Джин Гыму смиренно признал свою ошибку. Спросил Пё Воль, кого ты ищешь? 9 драконов. Хаэм, Джин Гыму достал из кармана золотую монету и бросил ее Пё Волю. На поверхности золотой монеты искусно выгравированы 9 переплетенных драконов. Что это? Кажется, ты не знаешь. Я спросил, что это было. Недавно были обнаружены люди, использующие эти знаки. В последние годы были обнаружены люди, носящие этот узор. Те, у кого нет связи или контакта, используют этот знак совместно, и они, как лазурит, расцветают повсюду и вмешиваются в различные интересы. Это отличается от традиционных сект в Цзянху. Секты Цзянху заботятся о своей репутации и интересах людей, но эта новая организация совершенно не заботится о собственной репутации своей группы. Им нужна только их собственная выгода. Это ново и практично. Пё Воль искренне трепетал. Да, это появление совершенно нового класса, которого раньше никогда не было, и их внешний вид чем-то напоминает торговцев. Это похоже на слепую погоню за богатством. Но дело в том, что они обладают властью. Так, спрошу прямо, вы принадлежите к этой организации? Нет, я понимаю. Ты мне веришь? Я верю тебе. Почему? Это потому, что трудно поверить, что человек с такими глазами, как у тебя, будет жить и взаимодействовать с другими людьми. В каком-то смысле говорили, что он чувствовал себя хорошо, но Пё Волю было все равно. Скорее, он был весьма удивлен тем, насколько точными были глаза Джин Гыму. Ты разочарован? Ты проделал весь путь до Сычуани и не добился никакого прогресса. Нет, я думал, что эта поездка была весьма плодотворной. Разве я не смог бы встретиться с вами, если бы не зашел так далеко? Это странно. Разве такие люди, как ты, обычно не встают на сторону Эмы или секты Цинчен? Потому что магазин раков на вашей стороне? Конечно, может быть, но я не очень люблю эти две секты. Обе секты заперли свои двери во время войны демонов и небес, потому что боялись врагов. На мой взгляд, Прежде чем они смогут заслужить мое уважение, они должны пройти квалификацию. Из слов Джинга Мупеволь понял, насколько он прямолинеен. Ты долго не проживешь. Кто? Мне? Люди с таким бескомпромиссным характером, как правило, недолговечны. Ха-ха. Может быть. Джинга Му громко рассмеялся, несмотря на ядовитые замечания Певоля. Певол нахмурил брови. Чем больше он смотрел на него, тем хуже он себя чувствовал. Эта величественная фигура, которая не скрывает себя ни на мгновение, сильно взволновала сердце Певоля. Меня зовут Джинга Му. Как твое настоящее имя? Певоль. Хороший. Певоль, почему бы нам не подружиться? Думаю, мы могли бы стать настоящими друзьями независимо от твоего статуса. Я отказываюсь. Певоль резко отказался. Он чувствовал себя еще хуже. Что? Черт возьми, он знает о нем, что хочет дружить. Появление Джинга Му, который зашел на его территорию без предупреждения, оттолкнуло его. Несмотря на отказ Певоля, Джинга Му не был разочарован. Вы не можете передумать, ты мне нравишься. Нет, привет, воскликнул Джинга Му, но он не сдался легко. Если передумаешь, приходи ко мне в любое время. Я очень хочу познакомиться с тобой, друг. Он до самого конца называл Певоля своим другом. Певоль выступил вперед и холодно сказал: если ты закончил нести чушь, можешь уйти с дороги, наше дело еще не закончено. Помоги мне. Опасный человек спрятался в Чэнду. Считается, что он человек из храма Сяолинь, но я не знаю, где он прячется. Если мы оставим его в таком состоянии, обязательно произойдет что-то большое. Помогите мне найти его. Вот почему я пришел к вам. Певоль не ответил, потому что у него не было причин слушать просьбу Джинга Му. Певоль случайно прошел мимо Джинга Му. Джинга Му не остановил Певоля. Я хорошо знаю, что ты неплохой человек. Помогите мне, пожалуйста. Певоль подумал, что голос Джинга Му был просто шумом. Громкий и бесполезный шум. В одно мгновение Певоль исчез во тьме. Джинга Му печально посмотрел на спину Певоля. Прежде чем приехать сюда, он тщательно изучил информацию о кровопролитии, которое недавно произошло в Сычуане. Большинство людей обращали внимание только на количество жизней, потерянных по вине убийцы по имени Певоль, но он исследовал, почему ситуация обострилась до такой степени. Он не просто кровожадный человек, он жертва. Если бы я был в такой же ситуации, как он, я бы тоже поступил так же. Чем больше он копался в истории Певоля, тем больше удивлялся. Он был уверен, он неплохой человек в глубине души. Теперь, когда он лично встретился с Певолем, его уверенность стала сильнее. Вот почему он сказал, что хочет дружить по бессмысленной причине. Даже после того, как его отвергли с одного раза, его сердце не изменилось. «Мы еще увидимся». Он обернулся и заговорил. Чэнду, погруженный во тьму, предстал перед его глазами. Глубокая ночь, когда большинство людей спит, но кто-то проснулся. Джинга Му надеялся, что это не тот, кого он преследует. Скорее, он хотел, чтобы человек, которого он преследовал, сбежал в храм Сяолинь, потому что было ясно, что если он останется в Чэнду и что-то замышляет, это будет иметь ужасные последствия. Я поймаю его до того, как это произойдет. Определенно. Джинга Му закусил губу и ушел в темноту города. Глава 125. В комнате, наполненной лекарственными благовониями, текла темно-красная кровь. Хозяином крови был старый врач. Он уже был мертв с широко открытыми глазами. А рядом с кроватью старого врача на него смотрела черная фигура. Это был Хьюком. Он пришел лечить свои раны. И дом старого доктора был идеальным местом для этого, так как в нем было много лекарственных трав. Травы собирал врач всю жизнь. И среди них были некоторые редкие лекарственные травы, которые было трудно достать. Все, что нужно Хьюкому, было здесь. Он знал, что его ищут люди. Они рыскали по Чэнду, как будто их носы подметали пол. Его безопасность больше нельзя было гарантировать. Этот сукин сын. Хьюком вспомнил Джинга Му, главного виновника его ужасной ситуации. Именно Джинга Му спровоцировал клан Хао и нескольких других людей преследовать его. Джинга Му было недостаточно вмешиваться в его работу в секте Цинчен. Теперь он даже выслеживает его в Чэнду. Из-за этого человека все, над чем он упорно трудился, было разрушено. Тем не менее, поскольку секта Цинчен закрыла свои двери, его первоначальная цель была фактически достигнута. Но даже тогда его сокрушенная гордость не восстановилась. «Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты вмешался в мою работу». «Хе-хе-хе». Хиком маниакально рассмеялся, подобрав травы, висевшие на стене, и разложил их на полу. Рядом с ним лежало мертвое тело врача, но он не обратил на это никакого внимания и начал толочь травы в маленькой ступке. Удар, удар, глухой звук удара в каменной ступке и пестик эхом разносился по комнате. Хьюком изготовил снадобье, рассеивающие сны, мелко измельчив лекарственные травы в порошок, а затем смешав их со своим собственным видением. При нормальных обстоятельствах одного лишь наркотика, рассеивающего сны, было бы достаточно, но он не был удовлетворен. Чтобы максимизировать лечебный эффект, ему пришлось положить его в кастрюлю и вскипятить. Затем, после охлаждения кипяченой жидкости, он должен был сделать из нее таблетку. В конце концов, используя указанный метод, Хьюком создал 20 пилюль. Проклятого яда и 20 таблеток, рассеивающих сны, достаточно. Хьюком рассмеялся. Теперь, когда он приготовил свое оружие, пришло время двигаться. Отныне он будет изучать человека по имени Джингэмву. Джингэмву будет тщательно проанализирован и проанализирован, чтобы Хьюком мог понять, как он может нанести самый смертельный удар. Сейчас начнется кошмар Джингэмву. Хе-хе-хе. Вместе со своим смехом Хьюком вскоре исчез. Самун Пён нахмурился. Не только Джингэмву, но и Нэнсон, Вон Гайон и Лисаха были заняты охотой на Хьюкома. Он тоже хотел присоединиться к ним. Однако раны, нанесенные Пёволем, еще не зажили, поэтому у него не было другого выбора, кроме как застрять в гостевом доме. Блин, Самун Пён выругался. Он лишь ошибся, не признав сильного человека. Но цена его ошибки была слишком высока. Еджу. Самун Пён заскрежетал зубами, вспомнив Пёволь. Он хотел бежать и немедленно отомстить Еджу. Но он знает, что ведет себя импульсивно. Даже когда его тело было целым, он не мог победить Пёволя и был беспомощен против него. Тем более сейчас, когда он травмирован. В его нынешнем состоянии было ясно, что если он попытается атаковать Пёволя, то просто снова потерпит поражение. Самун Пён стиснул зубы. Но на самом деле он ничего не мог сделать. «Принеси мне выпить!» — крикнул он невинному официанту. Официант, который был в ужасе, дрожал, когда принес бутылку вина. Самун Пён даже не стал наливать напиток в стакан, он просто выпил содержимое прямо из бутылки. Блин, блин, его гнев не ушел, даже несмотря на то, что он был пьян. Скорее гнев, который был подавлен глубоко в его сердце, поднялся. Самун Пён постоянно пил, и вскоре по столу каталось несколько пустых бутылок из-под вина. Прежде чем он это понял, глаза Самун Пён потеряли фокус. Он выпил слишком много и слишком быстро, поэтому быстро напился. Затем кто-то сел рядом с Самун Пён. Взглядом Самун Пёна, который был не в фокусе, он посмотрел на человека, который сидел рядом с ним, не спрашивая его разрешения. Но фигура у человека была странная. Все его лицо и тело выглядят черными. Хм, наверное, я слишком пьян. Самун Пён потер глаза руками. Однако черт лица человека, сидящего рядом с ним, по-прежнему нигде не было видно. Какая? Именно тогда Самун Пён почувствовал что-то странное. В этот момент глаза сидящего рядом с ним незнакомца выразительно заблестели. Самун Пён, который был пьян, не знал, что с этим делать, и тупо смотрел незнакомцу в глаза. Его глаза, уже потерявшие фокус из-за пьянства, стали еще более туманными. Он услышал странный шепот, но он не мог понять, что именно это означает. Затем таинственный мужчина заставил Самун Пён что-то взять. Разум Самун Пёна думал, что он должен отвергнуть это, но его пьяное тело уже вышло из-под его контроля. Стук. Самун Пён внезапно уронил голову на стол. Внешне он выглядел так, словно был полностью пьян. Фу. Вскоре после этого Самун Пён пришел в себя. Все остальные гости ушли, и в гостевом доме остался только он. Официант ушел домой и не осмелился разбудить его, потому что боялся. Самун Пён огляделся затуманенными глазами. В этот момент из глубины его сердца вырвалось сильное желание. Мысль о желании обнять женщину быстро пронеслась в его голове. Самун Пён поднял свое тело. Место, где много женщин, которых он может легко обнять. Самун Пён очень хорошо знал такое место. Он шел один по темным улицам. После долгого пути он добрался до квартала красных фонарей. Самун Пён выбрал один из них и вошел в него. В его шагах не было колебаний. «Добро пожаловать!» Генеральный секретарь встретил его настороженным взглядом, потому что он узнал лицо Самун Пён, как западные ворота. Это Самун Пён устроила здесь переполох всего несколько дней назад. Из-за него Су Хян, владелец публичного дома, и еще несколько человек попали в беду. Если бы Пё Воль не появился вовремя, они бы не смогли контролировать Самун Пхёна. Самун Пхён посетил павильон божественных ароматов. Генеральный секретарь павильона «Божественный аромат» настороженно посмотрел на Самун Пхёна. Почему он снова здесь? Самун Пхён, многообещающий молодой мастер боевых искусств из Цзянху. Нет никакого способа остановить его, если он устроил буйство в борделе. Хотя в борделе есть мужчины, способные к боевым искусствам, они никак не могут остановить Самун Пхёна, которого называют маленьким боксером. Мистер Со, наш бордель закрывается. Ты должен пойти и навестить другого брата. Приведи Су Хян. Простите, глаза генерального секретаря расширились от неожиданных слов Самун Пхён. Самун Пхён повторил. Приведи Су Хян, Айгу. Мистер Со, зачем вы это делаете? Вы ведь знаете, что наша мадам не принимает постоянных гостей. Значит, ты не можешь привести ее? Наша мадам вышла. Тогда позвони ей. Мистер Со, ты тоже смеешь игнорировать меня? Хаэм, что ты имеешь в виду? Ты действительно думаешь, что можешь быть высокомерным, потому что Еджу прикрывает твою спину? Лицо генерального секретаря побелело от неразумного поведения Самун Пхён. Как это может быть, мистер Со? Почему бы тебе тогда не привести его? Глаза Самун Пхён были красными и налитыми кровью. Это было не просто потому, что он был пьян. В глазах Самун Пхён было что-то большее. Генеральный секретарь, который долгое время имел дело с пьяными клиентами, инстинктивно раскусил поступок Самун Пхён. Но он остался спокоен и сказал: «Вы, кажется, очень пьяны. Если ты умрешь сегодня, хорошо, захватывающе». В этот момент кулаки Самун Пхёна ударили секретаршу по голове. Шея секретаря сломалась перед смертью. Убийство. Куртизанки с криком открыли дверь, чтобы посмотреть на ссору между секретарем и Самун Пхён. А мой бог, секретарь, лица воинов публичного дома, которые ринулись на сцену, услышав крики куртизанок, побелели. Взгляд Самун Пхёна обратился к воинам. Ты тоже смотришь на меня свысока, как мы могли? Нет. Мужчины торопливо оправдывались, но безрезультатно. Пабок. Их головы взорвались всего от двух ударов Самун Пхён. Где ты прячешься? Самун Пхён огляделся, проходя мимо тел воинов. Нюхать. Он начал принюхиваться, как животное. Его внешний вид вряд ли можно было назвать обычным. Что нам делать? Беги. Куртизанка и гости тотчас же выскочили и убежали. Когда они упали, переплетаясь, хаос достиг своего апогея. Шумный. Самун Пхён наступил на упавших людей и двинулся вперед. Он шел по ним, его внутренняя энергия вырывалась так, что у каждого человека, на которого он наступал, были сломаны конечности и взорваны кишки. Как будто в борделе разворачивался ад. Самун Пхён продолжал нюхать воздух, и в какой-то момент его глаза стали более свирепыми. Хлопнуть. Самун Пхён вылетел в окно. В мгновение ока он проскочил более дюжины метров и оказался в пристройке павильона божественного аромата. Красивая женщина стояла перед пристройкой. Это был Су Хян. Она выбежала из пристройки к удивлению, когда услышала крики, доносившиеся из главного здания. Ах, Су Хян от удивления отступила, увидев Самун Пхён. Что это означает? Джин Гыму и Нын Сон не могли понять ситуацию перед собой. Внезапно по всему Чэнду вспыхнули беспорядки. Пламя вырвалось из разных зданий, когда группы воинов начали бой в одно и то же время, как будто они все это планировали. Это он в тот момент, когда вспыхнул бунт. Джин Гыму инстинктивно понял, что Хэкам уже сделал свой ход. Джин Гыму стиснул зубы. Они сделали все возможное, чтобы найти Хьюкама, но Хьюкам избегал их взглядов и даже заставил многих людей стать его собственными марионетками. Признавая серьезность вопроса, Хун Юсин из клана Хая отправил инспекционную группу, в то время как Юй Шинфэн вместе со своей племянницей Лисаха двинулся на подавление бунтовщиков. Пробормотал Джин Гыму. Странный. Он хочет бунта. Это не имеет смысла. Поскольку наше окружение вокруг него сужается, он, должно быть, сделал это в спешке. Нунг Сун небрежно сказал, как будто ситуация не имеет большого значения. Произошел внезапный бунт, но количество воинов было не так велико, чтобы их можно было быстро подавить. Что было тогда? Мы в беде. Вон Гайон прибежала. Ее лицо бледное и усталое от беготни. Что это? Пхён. Пхён? Самун Пхён? Что насчет него? Поспешно спросил Нынг Сун. Но Вон Гайон не могла ответить сразу, потому что она все еще восстанавливала дыхание после бега. Джин Гыму посмотрел в том направлении, откуда пришла Вон Гайон. Он мог видеть, как начинает распространяться еще один огонь. Джин Гыму побежал к месту, где взвелось пламя, не раздумывая дальше. Вон Гайон и Нын Сон быстро пошли по его стопам. А мой бог! Все трое с ошеломленным выражением лица посмотрели на место, где взвелось пламя. Бордель горел. Но то, что они видели, было не просто пламенем. Они увидели человека, стоящего посреди обрушившейся стены. Он держал тело одной женщины, как будто он был не в своем уме. Это был Самун Пён. Он безучастно смотрел в небо. Его глаза давно потеряли фокус. Пхён. Несмотря на звонок Джин Гыму, Самун Пхён не ответил. Он выглядел так, будто потерял душу. Как только они увидели состояние Самун Пхёна, Джин Гыму и Нын Сон сразу поняли, что произошло. А мой бог, должно быть, он был под действием своей магии. Двое посмотрели друг другу в лица. Им нужно было каким-то образом подчинить себе Самун Пхёна, не причинив ему вреда, и вернуть его в исходное состояние. Они беспокоились только о безопасности Самун Пхёна, потому что даже не взглянули на женщину, которую он держал. Они лишь смутно догадывались, что женщина могла быть одной из куртизанок, потому что стояли перед борделем. «Пхён, успокойся и иди сюда». Нын Сон начал осторожно приближаться к Самун Пхёну. «Читай», — раздался ужасный звук. Джин Гыму и Нын Сон удивленно подняли головы. То, что предстало перед их глазами, было сплошной серебристой линией, рассекавшей ночь подобно падающей звезде. Серебряная проволока мгновенно обернулась вокруг шеи Самун Пён. «Нет». Джин Гыму был удивлен и побежал к Самун Пхёну. «Сугяк». В этот момент голова Самун Пхёна была отрезана, как тофу. Было несколько нереально видеть, как голова Самун Пхён катится по полу. «Пхён, сволочь!» — закричали Нын Сон и Вон Гайон. Но Самун Пён, которому отрубили голову, не мог ответить на крики своего коллеги. Тот, потерявший голову, вскоре рухнул. Там, где Самун Пхён потерял сознание, появился мужчина. Он просто появился без какого-либо предупреждения или знака. У него было исключительно белое лицо и демоническая внешность. Это был Пё Воль. Пё Воль молча взял тело женщины из рук Самун Пёна и обнял ее. Бледное лицо и холодная температура тела. Женщина уже перестала дышать. Сухян. Пё Воль назвал имя женщины. Он не получил ответа. Прежде чем она смогла быть унижена Самун Пён, она уже покончила с собой. Пё Воль осторожно положил тело Сухян на пол и сказал: «Некоторое время у меня была напрасная мечта. Мечта, в которой я мог бы оказаться в своем собственном маленьком мире. Но даже это мне не позволено. Я получаю это сейчас. Что такое счастье меня не устраивает? Ты». Пё Воль поднял голову и посмотрел на Джин Гыму. «Поздравляем. Ты возвращаешь меня в реальность». Глава 126. Пхён. Глаза Джин Гыму были красными и налитыми кровью, как будто вены в его глазах вот-вот лопнут. Он смотрел на тело Самун Пхён глазами, которые, казалось, готовы были пролить кровь в любой момент. Образ Самун Пхёна, лежащего на полу с отделенной от тела головой, казался слишком нереалистичным. Джин Гыму пришлось потратить значительное количество времени, принимая свою смерть. То же самое было с Нын Саун и Вон Гайон. Самун Пён все еще был членом их организации, Золотого Небесного Зала. Не только Нын Сон, которая всегда заботилась о нем с самого начала, но даже Вон Гайон, ненавидевшая его за то, что он ублюдок, не могли не сожалеть о его смерти. «Как ты посмел убить Пхёна? А мой бог!» Глаза Нын Сауна были такими же красными и налитыми кровью, как у Джин Гыму. Нын Сон гордился своей способностью оставаться рациональным и спокойным независимо от обстоятельств, но в этот момент его голова была пуста, и он не мог ни о чем думать. Только неконтролируемый гнев наполнял его голову. Его гнев был достаточно велик, чтобы сдуть всю его оставшуюся рациональность. «Ах!» Нын Сон взревел и бросился внутрь. Прежде чем он успел это осознать, в его руках оказался меч. Сид. Меч, напоминающий белую луну, заполнил всеобщее зрение. Нын Сон применил свою лучшую технику, стиль меча 18 белых лун 1. Стиль меча 18 белых лун. Одна из самых высокопоставленных техник в Цзянху. Это потому, что указанная техника, как говорят, способна раздавить даже самые большие валуны за один раз. Его прозвище, меч Белой Луны, также произошло от 18-го стиля меча Белой Луны. Нет, Джин Гыму с опозданием попытался остановить продвижение Нын Сауна, но луноподобное фехтование последнего продолжало безжалостно наносить многочисленные удары в направлении Пё Воля. Грозная сила его атак заставила подняться толстый слой пыли и затмить его зрение. Тем не менее, Нынсаун не почувствовал облегчения и снова попытался ударить своим мечом. Это был тот самый момент. Читай. Что-то пролетело сквозь пыль. Нынсон избежал летающего объекта своим сверхчеловеческим чутьем. Летающий меч, это определенно был летающий меч, который прошел мимо Нынсона. Если бы он немного опоздал с уклонением от летающего оружия, ему бы перерезали горло. Нынсон побежал вперед, опасаясь, что еще один летающий меч снова полетит. Пёвол все еще жив и здоров. Летящий меч, только что полетевший в его направлении, доказывал этот факт. Нынсон максимально усилил чувство всего своего тела. Сид. Внезапно он почувствовал покалывание в затылке. Летающий меч, который недавно прошел мимо него, развернулся в воздухе и нацелился на его затылок. Какая? Когда Нынсон смутилась из-за неожиданной траектории летающего меча, Вон Гайон быстро двинулась. Ха! Словно чтобы доказать, что она ученица известного фехтовальщика Хан Ючхана. Она выполнила блестящую технику владения мечом и ударила кинжалом, направленным к затылку Нынсауна. Каанг. Вмешательство Вон Гайон спасло ему жизнь, но Нынсон почувствовал, как волосы на его теле встают дыбом. Кварук. Летающий меч, отбитый мечом Вон Гайон, уносился в пыль, как нить, перемотанная на прялке. Но было слишком рано, чтобы они почувствовали облегчение. Сид. Читай. На этот раз появились два летающих меча. Летающий меч, который двигался и атаковал Нынсауна и Вон Гайон, был похож на живое существо, у которого есть собственная воля. Этот, хака, эти двое взбесились и взмахнули мечами, чтобы блокировать приближающиеся летающие мечи. Джингыму по-прежнему не двигался и просто наблюдал за летающими мечами, которые атаковали двух его коллег. На первый взгляд казалось, что летающий меч движется сам по себе. Это меч Ци? Нет, два. Джингыму сразу же отверг свои мысли. Когда он вводил Ци в глаза, он мог видеть нить Ци, соединенную с двумя летающими мечами. Ци конденсируется и используется как нить. Это было умение, о котором он никогда не слышал. Чтобы управлять Ци до такой степени, потребуется тонкое чувство и глубокая внутренняя энергия, которые обычные люди не могут себе представить. Джингыму тоже гордится своей глубокой внутренней энергией, но он не осмелился имитировать столь тонкое маневрирование Ци. Это был не только Джингыму. Ни один другой воин в Цзянху не может уверенно управлять Ци, как нитью. Джингыму даже не представлял, как такая операция вообще возможна. Кгагаганг. Традиционные мечи и летающие мечи постоянно сталкивались. У Нынсаун и Вон Гайон были проблемы с навыком, о котором они никогда раньше не слышали. Летающий меч был подобен змее. Он был настойчив и настойчив в их самых слабых частях. Из-за этого они вдвоем не могли даже подойти к Пёволь. Просто иметь дело с летающими мечами уже утомляло их. Нынсаун, которая не выдержала, громко закричала: «Выходи, трусливый ублюдок!» Что было тогда? Пуук. Он почувствовал острую боль в лопатке. Он посмотрел на предмет, обвивший его плечи. Его форма была слабо видна. Нить. В этот момент его тело утащили. Пхюк. Нынсон вздохнул, сам того не осознавая. Брат Саун. Когда Вон Гайон собиралась броситься, чтобы спасти Нынсона, пак, что-то прошло через ее лодыжку и обернулось вокруг голени. В тот момент, когда Вон Гайон почувствовала боль, она тоже упала, как Нынсон. Аркх. Она закричала. Ощущение того, что тебя притягивает внешняя сила, а не собственная воля, было поистине ужасающим. Сид. В этот момент летящий меч упал с воздуха на нее и Нынсон. Пёволь использовал нить, пожинающую душу, чтобы подчинить себе Нынсауна и Вон Гайона и контролировать призрачные кинжалы. Благодаря тому, что Пёвол использовал нити жнеца души двумя разными способами, его полезность увеличилась в 10 раз. Вон Гайон крепко зажмурилась, увидев летящий к ней призрачный кинжал. Но прежде чем это могло произойти, Джингыму уже вытащил свой меч и прыгнул в воздух. Он не мог больше видеть, что его коллеги в опасности. Перестань. Его тело рухнуло на пол с пугающей скоростью после достижения вершины прыжка. Теперь он был на полпути между Пёволем и Вон Гайоном. Небесный меч девяти колец, третий тип его техники светлой души. Четыре. Хлопнуть. Его меч, содержащий большое количество внутренней энергии, упал на землю, как метеор. По области прокатился шторм, и нити жатвы души, связывавшие Вон Гайон и Нынсаун, быстро оборвались. После того, как двое были освобождены, они избежали призрачных кинжалов. Им удалось уклониться лишь с небольшим отрывом. Кварук. Нить жатвы души, которая была привязана к призрачному кинжалу, была перемотана и возвращена Пёволем. Хав-ха-ха-ха. Нынсаун и Вон Гайон, которым едва удалось спастись, тяжело вздохнули. Они посмотрели на то место, где был обнаружен призрачный кинжал. Когда пыль осела, показалась фигура Пёволь. Пёволь все еще был на том же месте, где стоял в первый раз. Он не сделал ни шагу, имея дело с такими молодыми экспертами, как Вон Гайон и Нынсаун. На мгновение их лица исказились от стыда. Хайк, чувствуя себя униженным, Нынсон снова попытался напасть на Пёволя, но Джин Гыму поднял руки, чтобы удержать его. Нынсон крикнул: «Джин, держи, мы должны отомстить за Пхёна. Как мне это сделать?» Нынсон был готов в любой момент броситься на Пёволя. Вон Гайон тоже держала его за руку. «Тебе нужно смириться с этим. Даже вы, мы ему не ровня. Как видите, он не сдвинулся ни на шаг. Кюк, оставь это брату Гымву». Ужасное выражение появилось на лице Вон Гайон. Ей так же трудно стоять на месте. Она ученица фехтовальщика Хан Ючхана, который считается лучшим фехтовальщиком в мире. Поэтому она гордилась своими навыками. Но ни одна из техник владения мечом, которой научила ее учительница, даже не была использована, поскольку она постоянно находилась в обороне. Поэтому, если она может, она хочет устроить битву не на жизнь, а на смерть с Пёволем, чтобы продемонстрировать свое мастерство независимо от последствий. Однако у нее не было другого выбора, кроме как терпеть это, потому что она знала, что это только помешает Джин Гыму, если она помчится вперед. Пёволь и Джин Гыму переглянулись. Пёволь проиграл Су Хян из-за Самун Пхён, а Джин Гыму проиграл Самун Пён из-за Пёволя. Их отношениям был нанесен непоправимый удар. Для других Самун Пхён может быть эгоистичным злодеем, но для Джин Гыму Самун Пхён был хорошим младшим братом. Для него было абсолютно невозможно не заметить смерть Самун Пён. Тем не менее Джин Гыму выстоял. Он отличался от Нынсаун и Вон Гайон. У него был блестящий ум и глаза, которые могли видеть сквозь правду ситуации. И он четко осознавал свои приоритеты. Джин Гыму открыл рот, удерживая Пёволя под контролем. «Давай пока отложим наши обиды. Почему я должен делать это? Разве нашим приоритетом не должно быть поймать главного преступника, который сделал такие вещи? Мы сможем разобраться с нашей проблемой после того, как поймаем его, иначе он будет за пределами Чэнду, пока мы будем заняты вот так лицом к лицу друг с другом. А если я не соглашусь, тогда я буду драться с тобой изо всех сил. Я могу победить, или ты можешь победить, но кто бы ни победил, он не сможет поймать того, кто ее убил. Вы все еще согласны с этим?» В вежливой речи Джин Гыму не было никакого раболепия. В глубине души он также хотел сражаться с Пёволем изо всех сил. Но если они сделают это сейчас, было ясно, что они будут далеки от поимки виновника всего этого. Пёволь посмотрел на Джин Гыму. Джин Гыму не избегал его взгляда. Между ними повисла удушающая тишина. Конфронтация между ними была настолько интенсивной, что Вон Гайон и Нынсон даже почувствовали, как пространство вокруг них искажается. Внезапно Пёволь посмотрел на тело Су Хян, лежащее на полу. Даже в момент смерти у нее было спокойное выражение лица, как будто ей не было больно. Пёволь осторожно обнял тело Су Хян. Тху. Именно тогда Джин Гыму выдохнул дыхание, которое он сдерживал. Он истолковал действия Пёволя как знак принятия его предложения. Даже когда у Су Хян перехватило дыхание, она все равно выглядела прекрасно. Любой, кто взглянет на нее, может подумать, что она просто спит и что она скоро проснется. В это время куртизанки павильона божественных ароматов, пережившие фиаско, пришли к Пёволю в слезах. «Госпожа, сестра», перед телом Су Хян они разрыдались, которые сдерживали. «Цу, это из-за тебя». Некоторые куртизанки плюют и проклинают обезглавленное тело Самун Пён. Причина, по которой павильон божественного аромата был в руинах, а Су Хян и другие мужчины умерли, заключалась в беспорядках, вызванных Самун Пён. Если бы не он, все бы, как обычно, веселились. К сожалению, они не могли ударить Самун Пхёна по голове, потому что Джин Гыму и другие смотрели на них. Нынсон и Вон Гайон отвернулись от куртизанок. Увидев поведение куртизанок по отношению к Самун Пён, их сердце стало тяжелым. Только тогда они поняли, что сделал Самун Пён. Даже если он был одержим Хиукамом из храма Сиалинь, он не мог быть оправданием того, что он сделал. «Блин, ха, как это? Эти двое не могли смотреть прямо на куртизанок», — сказал Пёволь Дансоль, второй по возрасту куртизанки после Сухян. Отныне ты будешь отвечать за павильон божественного аромата. Да, похороните тело Сухян в солнечном месте. Хорошо. Дан Сол вытерла слезы и кивнула головой. Она была очень близка с Сухян. Вот почему, когда Сухян сказала, что собирается открыть павильон божественного аромата, она без колебаний присоединилась к нему. Сухян обычно обсуждала свои планы относительно того, как управлять павильоном божественных ароматов с Дан Соль. Итак, Пё Воль подумал, что Дан Соль сможет хорошо управлять павильоном божественного аромата, если у нее не будет предыдущего опыта. Дан Соль держала тело Сухьяна на руках и сказала: «Вам больше не нужно беспокоиться о павильоне божественного аромата. Вы можете просто сосредоточиться на том, что вам нужно делать. Мы защитим павильон божественного аромата. Вы можете доверять нам». Каждая из куртизанок сказала слово Пё Волю. Пё Воль обернулся, не говоря ни слова. Джин Гыму спросил: «Как вы собираетесь найти преступника?» «Найти его не так уж и сложно». «Какая?» «Настоящая трудность заключается в том, чтобы выяснить его биографию». Глаза Джин Гыму расширились от неожиданного ответа Пё Воля. «Фон, ты говоришь о храме Сяолинь, глава 127». Вон Гайон стиснула зубы. Рана на лодыжке все еще пульсировала. Это была рана, нанесенная Пё Волем в их недавней битве. Из-за небольшой раны ей казалось, что игла пронзает ее лодыжку. Сама рана оказалась не такой серьезной. Даже если он пройдет через ее лодыжку, сама дыра будет настолько мала, что вряд ли оставит шрам. Проблема была не в ране на лодыжке, а в уязвленной гордости. Я даже не мог должным образом раскрыть искусство фехтования, которому научился. Если бы она проиграла после ожесточенной битвы, ее гордость не была бы так сильно уязвлена. Она бы поняла, почему проиграла, и почувствовала бы невыносимое чувство поражения. Она не получила прозвище «Призрачный мечник», ничего не делая. После появления в Цзянху она много дралась и прославилась, наказывая мошенников и гангстеров. Поскольку она действовала так яростно, Цзянху признал ее подвиги и дал ей титул «Призрачный фехтовальщик». Все это время она, естественно, приняла свое прозвище «Призрачный мечник», но теперь прозвище, которое она считала само собой разумеющимся, еще никогда не казалось таким тяжелым, как будто тяжесть сдавила ее плечи. Вон Гайон только сейчас осознала всю тяжесть своего особого титула. «Я ничего особенного, не могу поверить, что тогда я был доволен своей репутацией. Я нанес ущерб репутации моего учителя». Ее мастером был фехтовальщик Хан Ючхан. Что касается фехтования, он был суперсилой, добившийся беспрецедентного статуса. Он не допустил ни одного поражения в своей жизни. Вон Гайон думала, что она также пойдет по пути непобедимости. Это было то, что она считала нормальным и неизбежным, так что, конечно же, у нее не было ни единого сомнения по этому поводу. Но в итоге она потерпела поражение. Она впервые встретила такого молодого и опытного воина. Она была так напугана, что у нее задрожали зубы. Дело было не только в силе или слабости ее противника. Он был подобен змее. Он спрятался в траве, наблюдая за своей добычей. Точно так же, как змея вызывает у людей фундаментальный страх, Пё Воль также вызывает ужасный страх у воинов. Человек, Пё Воль, сам по себе вызывает страх. Только те, кто напрямую соревновался с Пё Волем, могли понять, насколько он ужасен. Прошло 2 часа после их боя, но Вон Гайон все еще не могла избавиться от чувства своего поражения. Может быть, потому, что это было первое поражение в ее жизни, поэтому чувство поражения так долго не покидало ее. Тем не менее, Вон Гайон чувствовал себя лучше. В отличие от нее, Нын Сон не выдержала унижения и не вышла из павильона четырех морей. Откуда взялся такой человек? Всякий раз, когда она думала о Пё Воле, ее лицо искажалось. Она покачала головой и стиснула зубы. Город Чэнду был таким же хаотичным, как сердце Вон Гайон. Это произошло потому, что многие воины искали Хикама. Тук, в этот момент кто-то проходящий мимо наткнулся на нее. Вон Гайон подняла голову и извинилась. «Ой, простите, я некоторое время думала о другом». Она не могла закончить свои слова. Черная рука коснулась ее лица. В одно мгновение ее зрение потемнело, и она быстро потеряла сознание. Черная фигура, которая легко подчинила себе Вон Гайон, вскоре унесла ее. Хе-хе, черная фигура была Хикамом. Хикам нес на плечах обмякшее тело Вон Гайон. Вон Гайон, подвергшаяся технике Хикама, вообще не могла сопротивляться. «Ты будешь хорошим ингредиентом», — пробормотал Хьюком. Его глаза были полны обиды на Джингэму. Он хотел полностью уничтожить Джингэму. Однако ответ Джингэму и члена клана Хаа был быстрее, чем он ожидал, поэтому он не смог добиться желаемого результата. Больше всего разочаровывает то, что его работа совсем не навредила Джингэму. Он планировал хладнокровно убить всех, чтобы довести его до отчаяния, но это закончилось только смертью Самун Пхёна. Из-за этого дьявольского ублюдка. Было очень жаль, что Самун Пхён легко потерял свою жизнь из-за Пёволь, поскольку он мог бы создать еще больше хаоса, если бы еще немного сошел с ума и сошел с ума. Откуда взялся такой парень? Самун Пхён ни в коем случае не был слабым, но он даже не мог дать отпор Пёволь, и ему сразу же отрубили голову. Хьюком никогда в жизни не видел такого боевого искусства. Хотя ему еще предстоит встретиться с Пёволем лично, взгляда Пёволя было достаточно, чтобы напугать его. Он узнал это в тот момент, когда посмотрел в глаза Пёволь, что он один в своем роде. Человек, который подходит в темноте, а не на свете. Такой же, как он, тот, кто способен без колебаний совершить любой порочный поступок, лишь бы добиться своей цели. Он мог бы иметь преимущество перед Пёволем только в том случае, если бы он мог готовиться один за другим с течением времени, но если бы он неожиданно встретил Пёволя, он не мог быть уверен в своей победе. Вот каким ужасным был Пёволь. На данный момент я вынужден уйти в отставку, но я обязательно вернусь. Хьюком не стыдился побега. Скорее, он думал, что будет более эффективно сбежать и отомстить после завершения всех приготовлений. Но это все равно не соответствовало его характеру. Поэтому он придумал план, как нанести сильный удар Джингэму, даже когда тот убегал. Это единственная причина, по которой он все еще оставался в Чэнду. И вот его намеченная цель достигнута. Он добился этого, нацелившись на Вон Гайон. Хэкам был убежден, что Вон Гайон очень дорог Джингэму. Кроме того, ее характеристики и черты были соответствующими. Хьюком любил манипулировать сознанием других. Его техника проявляла свою наибольшую силу, когда его глаза демона, проклятый яд и снадобье, рассеивающие сны, были объединены. Как только он успешно подавлял кого-то, они становились его марионетками. Но Хьюком не собирался останавливаться на достигнутом. Поэтому он научился делать своих марионеток еще сильнее. Он нашел такой путь, пройдя через видение храма Сяоянь. Проблема в том, что все материалы, необходимые для реализации метода, находятся в храме Сяоянь. По этой причине предполагалось, что он должен доставить Вон Гайон в храм Сяоянь в целости и сохранности. Но Хьюком был готов взять на себя труд. «Как вы смеете прерывать мое мероприятие?» Пока он мог мучить Джингэму, он был готов выполнять любую тяжелую работу. Хьюком смотрел перед собой мрачными глазами. Вдалеке он мог видеть группу воинов, занятых поисками чего-то или кого-то. Он уже знал, кого они ищут. Хьюком посмеялся над ними. До сих пор Хьюком никогда не показывал свою истинную сущность перед другими. Хьюком находил забавным, что эти люди никогда не догадывались о его истинном «я». Хьюком бесшумно исчез, не оставив ничего, кроме своего смеха. Тан Сачу смотрел на улицы Чэнду, нахмурив брови. «Черт, нет такой вещи, как солнечный день». В прошлом году Чэнду пережил большое кровопролитие. Он задавался вопросом, начинают ли вещи наконец успокаиваться, но ветер разрушения снова пронесся по всему городу. В этот момент он подумал, действительно ли Чэнду проклят. К счастью, путаница, казалось, в некоторой степени разрешилась, когда наступил рассвет. Крики людей тоже стихли, и пламя, взмывшее высоко в небо, тоже погасло. Мастерская Тан Сачу, к счастью, не пострадала. Тем не менее, он не мог избавиться от зловещего предчувствия.